Ты не смеешь не оправдать нашего доверия. Строгость отношения к детям во многом исходила от королевской семьи, которая являлась примером для граждан. Виктория, которая сама в детстве страдала от тирании матери и выросла, не имея ни малейшего представления, как общаться со сверстниками, своего старшего сына воспитывала в подобном духе. В 5 лет, когда дети аристократов еще были окружены заботами своих нянь, подкармливались кухарками и проводили большую часть времени на конюшне, наследника начали обучать языкам – английскому, французскому и немецкому. До конца жизни он произносил букву «Р» на немецкий манер. В 7 лет он поступил под надзор команды экспертов, возглавляемой мистером Генри Бёрчем. Детство кончилось. Принц должен был изучать каждый день, включая субботы, языки, религию, математику, географию, письмо, историю, рисование и музыку. Если в английских школах хотя бы наблюдались светлые моменты, игры, общение с другими мальчиками и, наконец, каникулы, то у бедного Берти, так звали королевского сына, за весь год свободными от занятий были только Рождество, Пасха и дни рождения членов семьи. Наследника учили также ездить верхом и прыгать через препятствия на лошади, спортивным играм, танцам, стрельбе. И все это в обществе взрослых людей, следивших за каждым его шагом. Год от года добавлялись и новые науки. Все занятия, даже скачки, проходили без игры и веселья. Малейшая вольность пресекалась. Даже увлекательные предметы превращались в скучные обязанности. Все это привело к нервному срыву, когда наследник, придя в состояние неконтролируемой ярости, отказался чему-либо учиться. Виктория не усмотрела в этом ничего тревожного и вскоре распорядилась возобновить занятия. Когда наследнику исполнилось 11 лет, мистер Бёрч оставил свою должность, написав предварительно откровенный доклад принцу Альберту, что, по его мнению, странности в поведении подопечного происходили от желания контакта со своими сверстниками. У него нет стандартов, по которым он мог бы оценить свои собственные силы. Я всегда находил, что характер подростков более формируется от общения с другими, с кого они подчас срисовывают поведение, чем с учителями. Когда Берти и его младший брат Альфред впервые посетили лучшую школу Англии Итон-колледж и провели несколько часов в компании предварительно отобранных мальчиков, они совершенно не знали, как себя вести. Смущенные, они показались сверстникам агрессивными и грубыми. Королевские сыновья, конечно, жаждали побегать вместе со всеми, как и все обычные мальчики, поиграть во что-то, понравиться сверстникам. Но свобода приходит от быстрого умения освоиться, чего они были совершенно лишены. В 16 лет наследник вместе с 3 учителями и 4 мальчиками из Итона отправился в поездку по Германии. В первый же вечер случился эпизод, о котором секретно докладывал Ее Величеству генерал Генри Понсонби. В рапорте шокированного учителя говорилось, что весь сыр-бор разгорелся потому, что наследник поцеловал девушку. По возвращении домой провинившегося принца Уэльского отослали на несколько месяцев в Виндзор для интенсивной подготовки к экзамену по военному мастерству. Нелегко было найти подходящих молодых людей для его компании, но 3 примерных юношей были все же отобраны. Принц Альберт подготовил для каждого из них конфиденциальный материал, в каких направлениях они должны были повлиять на его сына. Джентльмен не должен беззаботно потворствовать своим желаниям развалиться в кресле, встать, сутулившись, Он не подставит под удар производимое о себе впечатление засовыванием рук в карманы. Он ни в коем случае не опустится до заимствования манер конюха или глупого тщеславия Дэнди. Он должен сам позаботиться о том, чтобы его поведение и одежда были самого лучшего качества. В конце 1858 года премьер-министр Дизраэли высказал свое мнение о наследнике престола. «Я сидел рядом с принцем Уэльским за ужином, и сердце мое переполнялось радостью. Интеллигентный, знающий, с исключительно приятными манерами». А ведь Виктория как-то признавалась в письме к старшей дочери. «Берти, это карикатура на меня. Это само по себе плохо, а в мужчине это просто ужасно. Ты, моя дорогая, несомненно, дочь своего отца». Если бы Виктория не была известна своей необыкновенной привязанностью к мужу, то можно было бы заподозрить, что Берти произошел от другого корня. Однако она повторяла эту фразу и своему сыну. Отношения между ними всегда были сложными. При поступлении в Оксфордский университет ему не разрешили поселиться вместе с другими студентами. Для наследника была снята квартира, где он находился под постоянным наблюдением. Процесс обучения проходил в компании шестерых отобранных учеников, для которых лекции читались самими профессорами.